Я снова воспользовалась своим преимуществом. Пока он нерешительно, медленно повернулся ко мне, я быстро развернулась в его руках и поцеловала его. Эдвард обхватил мое лицо, и я подумала, что он снова оттолкнет меня. Я ошиблась. Его рот уже не был нежным. Чувствовалось нечто новое, какое-то противоречие и безрассудство в движении его губ. Я сомкнула руки вокруг его шеи, прижалась своей внезапно разгоряченной кожей к нему и, к моему удивлению, обнаружила, что его тело стало еще холоднее, чем обычно. Я дрожала, но не от холода. Он не переставал целовать меня. Я была единственной, кому нужна была передышка и глоток воздуха. Даже тогда его губы не отпрянули от моей кожи, они только переместились к моему горлу. Восторг победы был необычайен. Я почувствовала свою силу. Я была храброй, мои руки не дрожали, теперь я легко справилась с пуговицами на его рубашке, и мои пальцы коснулись идеальной поверхности его ледяной груди. Он был слишком красив. Какое слово он только что использовал? Невыносимо, вот как это было, его красота была просто невыносима. Я снова потянулась к его рту своими губами, и казалось, он тоже желает этого, как и я. Одна его рука все еще обхватывала мое лицо, другой рукой он крепко обвил мою талию, притягиваясь теснее к себе. Из-за этого мне было немного трудно дотянуться до застежки своей кофты, но нет, ничего невозможного. Холодные железные оковы сомкнулись вокруг моих запястий и вытянули мои руки над головой. Вдруг оказалось, что я уже лежу на подушке. Его губы теперь были около моего уха. «Белла», — прошептал он, его голос был теплым и бархатистым. «Ты можешь, пожалуйста, перестать раздеваться?» «Ты хочешь сделать это сам?» — смущенно спросила я. «Не сегодня», — ответил он мягко. Его губы теперь медленно прошлись по моей щеке и подбородку, он больше не спешил. «Эдвард, мне начало было я спорить». «Я не говорю «нет», — уверил он меня. «Я лишь говорю «не сегодня». Я думала об этом, пока мое дыхание замедлилось». «Назови хотя бы одну причину, почему сегодняшняя ночь хуже другой». Мое дыхание все еще было неровным, и разочарование в моем голосе не было столь явно заметно. «Я не вчера родился», — усмехнулся он мне в ухо. «Из нас двоих, как ты думаешь, кто больше не желает дать другому то, что тот хочет? Ты просто пообещала выйти замуж за меня перед тем, как измениться, но если я поддамся тебе сегодня, какие гарантии я получу, что ты не побежишь завтра утром к Карлайлу? Я, понятное дело, с меньшей неохотой дал бы тебе то, что хочешь, но все же ты первая исполнишь обещание». Я громко и раздраженно выдохнула. «Сначала я должна выйти за тебя замуж?» – изумленно спросила я. Его руки обвились вокруг меня, и он начал весьма провокационно меня целовать. Слишком убедительно. Это было принуждением, насилием. Я попыталась сохранить голову ясной и сдалась быстро и безоговорочно. «Думаю, это очень плохая идея», — сумела выдохнуть я, когда он позволил мне дышать. «Не удивляюсь, что ты так думаешь», — он самодовольно ухмыльнулся. «Твои мысли легко проследить». «Как это случилось?» – пробурчала я. «У меня была надежда, что я получу желаемое сегодня, и теперь вместо этого так неожиданно помолвлено», – закончил он за меня. «Фу, пожалуйста, не произноси этого вслух. Ты собираешься забрать свое слово обратно?» – спросил он, отклоняясь назад и пытаясь понять, что творится в моей голове. Он явно забавлялся, ему было весело. Я посмотрела на него, попыталась не обращать внимания на то, как мое сердце реагирует на его улыбку. «Так как?» — настаивал он. «У-у-у», — простонала я. «Нет, я не собираюсь отказываться. Теперь ты счастлив?» Его улыбка была ослепительна. «Исключительно». Я застонала снова. «Ты нисколечко не счастлива?» Эдвард снова поцеловал меня, прежде чем я смогла ответить. Еще один слишком убедительный поцелуй. «Немножко», — ответила я, когда смогла говорить. «Но не по поводу замужества». Он снова поцеловал меня. «Тебе кажется, что все происходит наоборот?» Посмеялся он мне в ухо. «Если следовать традициям, то ты должна отказываться, а я уговаривать, разве не так?» У нас с тобой все не слишком традиционно. Правда. Снова поцелуй, и он целовал меня, пока мое сердце снова не начало учащенно биться, а кожа вспыхнула. «Послушай, Эдвард», — прошептала я вкрадчиво, пока он целовал мою ладонь, — «я сказала, что выйду за тебя, и я выполню обещание. Обещаю, клянусь, если хочешь, я подпишу договор своей кровью». «Не смешно», — прошептал он в мое запястье. «То есть я хочу сказать, я не пытаюсь обвести тебя вокруг пальца или что-то еще. Ты меня знаешь, я на такое не способна, поэтому на самом деле нет причины ждать. Ты совершенно один. Как часто такое бывает, и ты предусмотрел эту большую и удобную кровать?» «Не сегодня», — снова сказал он. «Ты мне не доверяешь?» «Конечно, доверяю». Рукой, которую он все еще целовал, я повернула вверх его лицо, чтобы увидеть его выражение. «Тогда в чем проблема? Не похоже на то, что ты знаешь, что одержишь победу в конце». Я нахмурилась и пробурчала: «Ты всегда выигрываешь». «Просто хочу быть абсолютно уверенным», — сказал он спокойно. «Ты задумал что-то еще», — угадала я, мои глаза сузились. «Он что-то скрывал, он пытался скрыть тонкий намек на какой-то тайный мотив под своим обычным поведением. Ты собираешься забрать свои слова назад?» «Нет», — пообещал он торжественно, — «я клянусь тебе, мы попробуем после того, как ты выйдешь за меня замуж». Я покачала головой и печально усмехнулась. «Ты заставляешь меня чувствовать себя злодеем в мелодраме. Я подкручиваю усы и пытаюсь украсть честь бедной девушки». В его глазах было подозрение, когда он взглянул на меня, затем быстро прижался губами к моей ключице. «Я права?» У меня вырвался короткий смешок, скорее от изумления, чем от радости. «Ты пытаешься защитить свою честь?» Я закрыла рот рукой, чтобы подавить смешок. Слова были такие старомодные. «Нет, глупая девчонка», — прошептал он мне в плечо. «Я пытаюсь защитить твою честь. Ты ужасно осложняешь мои попытки. Я тебя умоляю. Позволь спросить тебя кое о чем». Быстро перебил он меня. «Мы уже обсуждали раньше, но сделай мне одолжение и послушай еще раз. У скольких людей в этой комнате есть душа? Полет на небеса или что-то там будет после этой жизни?» «У двоих?» – тут же горячо ответила я. «Хорошо, может, так оно и есть. Теперь в мире полно разногласий по этому поводу, но большинство все же склоняется к тому, что есть определенные правила, которым надо следовать». «Правил вампиров для тебя мало? Ты хочешь переживать и о человеческих?» «Это не повредит», – пожал он плечами, – «просто на всякий случай». Я, прищурившись, посмотрела на него. «Теперь для меня должно быть уже слишком поздно, даже если ты и прав насчет твоей души». «Нет, не поздно». «Не убий», — учит большинство религиозных конфессий. «Я убил много людей, Белла». «Только плохих», — он пожал плечами. «Может, это и имеет значение, может, нет, но ты никого не убила». «Это ты так думаешь», – прошептала я. Он улыбнулся, не обратив внимания на то, что его перебили. «Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы удержать тебя от пути соблазна». «Хорошо, но мы не спорим о том, совершать убийство или нет», – напомнила я ему. «Действуют те же принципы. Единственное отличие – это то, что в данной области я такой же профан, как и ты. Могу я хотя бы одно правило не нарушить?» «Одно? Ты знаешь, что я украл, солгал, возжелал чужое, мое целомудрие, все, что у меня осталось», — он криво усмехнулся. «Я все время лгу». «Да, но врать тебе ты не умеешь, так что это не считается, никто не верит тебе. Я очень надеюсь, что ты ошибаешься, потому что иначе Чарли сейчас вломится в дверь с заряженным пистолетом». Чарли спокойнее чувствует себя, притворяясь и проглатывает твои байки. Он лучше будет врать сам себе, чем взглянет правде в глаза, — усмехнулся Эдвард. «Но что чужого ты мог захотеть?» — с сомнением спросила я. «У тебя же есть все». «Я выжелал тебя». Его улыбка помрачнела. «У меня нет права желать тебя, но я все равно получил то, что хотел, и взял тебя. И сейчас погляди, в кого ты превратилась. пытаешься совратить вампира». Он покачал головой в притворном ужасе. «Ты не можешь возжелать того, что и так уже твое», — сказала я. «Кроме того, я думала, ты беспокоишься о моем целомудрии». «Это так. Если уж слишком поздно для меня, что ж, пусть. Я буду проклят. Никакого каламбура, но не позволю им забрать и тебя тоже». «Ты не можешь заставить меня идти туда, где не будет тебя», — заявила я. «В моем понимании это и будет ад. В любом случае у меня есть простое решение проблемы. Давай просто никогда не умрем». Звучит довольно просто. Почему я не подумала об этом раньше? Он улыбнулся мне, пока я сдалась, яростно вдохнув. «Значит так, ты не будешь спать со мной, пока мы не поженимся». «Технически я никогда не смогу спать с тобой». Я закатила глаза. «Очень взрослое замечание, Эдвард. Но что касается другого, да, ты поняла все верно». «Я считаю, у тебя есть скрытый мотив». Его глаза невинно расширились. «Еще один?» «Ты знаешь, это может ускорить ход событий», — обвинила я. Он попытался не улыбаться. «Есть только одно событие, с которым я хочу поторопиться, а остальное может подождать вечно. Но, правда, твои нетерпеливые человеческие гормоны — мой самый сильный союзник в этом деле». «Я не могу поверить, что выдержу это. Когда я думаю о Чарли и Рене, ты можешь представить, о чем подумает Анжела или Джессика?» «Ох, я уже слышу сплетни». Он поднял бровь, посмотрев на меня, и я знала, почему. Какая разница, что они обо мне подумают, если я скоро уеду и не вернусь? Неужели я настолько чувствительна, что не смогу вытерпеть нескольких недель косых взглядов и наводящих вопросов?